Он говорил, не надо тратить свои деньги на то, чтобы покупать эти индульгенции. Лучше помогите нищему. Если вы видите, что есть вокруг вас люди нуждающиеся, лучше помогите. Не надо тратить свои сбережения на индульгенции.